В середине осени я прознал, что у нас в колледже есть качалка, которая днем закрыта. После уроков там можно 3 часа качаться студентам, а потом там занимаются охранники, и ректор туда водит каких-то проституток, ну, со своими друзьями, видать. Короче, 3 часа можно качаться было 3 раза в неделю. И я стал туда ходить. Я не был особо здоровым, но было стремление подкачаться, нарастить немножко мышц. Была даже такая мысль, вот сейчас я вешу 65, там, 67, а вот если бы мне весить 90, ух, я бы мог с одного удара любого хача или гука вырубать. Вот это было бы охуительно. Ну, с этой мыслью стал я качаться. Все нормально. Потом думаю, так, ну вот есть груши здесь, надо бы груши колотить. Если нормальный удар поставить, веса набрать хотя бы до 80, то уже шансы на победу в драке значительно улучшаются. Ну и стал тренироваться, ходить туда регулярно, постоянно. А каждый раз после тренировки идешь домой, время там уже не как обычно, там в 2 или в 3 уходишь, а в 5, в 6. Идешь, китайцы идут домой как раз в общежитие. И там одного ёбнешь, второго, потому что злой. Морфины выделяются в крови, опять же, после тренировок. Адреналин. Ну, все нормально. Регулярное акционирование, плюс физические нагрузки. Поехали мы как-то с Лехой на ВДНХ, что-то лазили, там лазили, искали магазин спортивного питания. И как-то невзначай забрели в армейский магазин. Смотрим, там нашивки продаются. Я говорю, Леха, давай себе купим с российскими флагами нашивок. Ну давай. И купили эти нашивки. Раз. Приехали домой. На рукава нашили, на бомберы. У него черный, у меня серебряный. Нашивки одинаковые, уже почти что бригада. Не очень мы тогда понимали, что российский флаг это совсем не то, что должны носить скинхеды. Но понимания не было. Но было желание защищать свой народ. Поэтому ходили с флагами на плечах. А вот с девчонками где гулять, это был вопрос. Потому что в кафе не сходить, денег нет, а ходить по улицам холодно и тоскливо. И как-то я поехал с девчонкой с одной в детский мир. Думаю, ну поеду, посмотрю, там что красиво вроде, интересно, можно какие-то игрушки позырить. Ну вот ходим, ходим. Зашли в спортивный магазин. Я начинаю интересоваться, что там насчет спортивного питания, какие есть протеины, какие есть креатины. И мне консультант говорит, ну, в принципе, если тебе надо вес набрать, там немножко массы нарастить, я тебе могу помочь. Говорю, а что там? Но есть такая тема, метан. Мышцы будут расти лучше, да, все нормально. Сколько стоит? Ну, 300 рублей. И насколько хватает на месяц. Ну, давай попробую. Купил упаковку метана. Попробовать. Очень интересно. Где-то через пару недель заметил, что, ну, силовые показатели чуть-чуть выросли. И, в общем-то, вес я набрал пару килограмм. Думаю, так, нормально, работают. В итоге Леха тоже себе купил метана. Еще там ребята начали в колледже просить, чтобы я им достал. Ну, что делать? Приходилось ездить пару раз в неделю в детский мир. Такой магазин был, мир спорта. Ну, там консультанты метаном этим барыжили. Ну, ездить одному скучно, как раз вот берешь девчонку, приехал туда, в этот мир спорта, анаболики забрал, и можно немножко с ней походить, погулять. Ну и плюс, опять же, что хорошо, там все дорого стоит, поэтому просить что-то купить они не будут. Соответственно, можно спокойно там шароебиться.